Лола положила трубку на аппарат, но продолжала тупо смотреть прямо перед собой. Неужели действительно этот Эдуард убил Алену? Что же он, маньяк-убийца? А что? Вид у него очень грубый и противный. Одна бородавка на носу чего стоит. И эти его ужасные манеры, хотя вряд ли все серийные убийцы выглядят такими отталкивающими. Наоборот, скорее всего, они вежливы и обходительны, иначе они не смогли бы заманивать своих жертв в уединенное место. И при чем тут бородавка? Тут в Лолину голову пришла еще одна мысль. Ведь если бы она не послала к Эдуарду Алену, а пошла бы к нему сама, события могли повернуться по-другому. Он мог убить ее, Лолу, и тогда бы ее похороны были бы назначены на субботу. Какой ужас! Но хороша Роза предлагать приличным девушкам такие, с позволения сказать, варианты. Хотя она, конечно, предупреждала. Богатый, но противный. Ничего себе противный серийный убийца. Тут уж все деньги мира не помогут. Лола вскочила, быстро оделась и помчалась к Розе Тиграновне. Она даже забыла о своем лице. Конечно, можно было просто позвонить Розе по телефону, но это совсем не то. Лола должна была посмотреть ей в глаза. Ворвавшись как смерч в салон красоты, где много лет работала Роза Тиграновна, Лола, не успев отдышаться, прямиком пролетела в Розину комнатку, отмахнувшись от дежурного администратора, и прямо с порога выпалила. «Кого вы мне подсиропили?» «Олечка, золотко, что же ты мне не позвонила?» Роза Тиграновна вытерла руки и придирчиво оглядела Лоле на лицо. «Ну, видишь, все уже почти прошло. Еще день-два, и ты будешь как новенькая. Но все-таки лучше звони мне. Я для тебя, конечно, всегда найду время, но сейчас ты же видишь, у меня клиент». Только сейчас Лола заметила, что на кушетке лежит что-то бесформенное, замотанное в цветное лоскутное одеяло и прозрачную полиэтиленовую пленку с лицом, покрытым чем-то ноздреватым и зеленым. «Не волнуйся, Варенька», — обратилась Роза к кушетке. «Все будет в полном порядке. Расслабься и думай о приятном. Так что у тебя стряслось?» Она снова повернулась к Лоле. «Кого вы мне подсиропили?» — повторила Лола, правда, уже без прежнего накала. «Этот ваш вариант, тот, который богатый, но противный». «А что такое?» — забеспокоилась Роза. «Он вел себя не как порядочный человек? Но ведь я предупреждала». «Да, но вы не предупреждали, что он маньяк-убийца», — выпалила Лола. «Что?» Роза Тиграновна испуганно покосилась на кушетку, подхватила Лолу под локоть, вывела ее в общее помещение, потом потащила в крошечный закуток, где сотрудники салона пили чай и перекусывали наскоро. Только после этого она уставилась на Лолу и проговорила осуждающе. «Дорогая, у вас такое своеобразное чувство юмора, это далеко не все могут понять. Вы мне такими шутками можете распугать всех клиентов». Переход на «вы» значил, что Роза сильно рассердилась. Но Лола не обратила внимания на тонкости. «Какие шутки!» — воскликнула она. «Я вам серьезно говорю, этот ваш Эдуард — убийца!» «Лолочка!» Роза выглянула в общий зал и переглянулась с парикмахером Аллой, которая мыла голову клиентке. «Но ведь вы, кажется, пока что живы?» «Я? Да», — признала Лола очевидный факт. «Но Алена? Какая Алена?» И тогда Лола вкратце рассказала Розе Тиграновне историю, случившуюся во вторник, а также то, что сегодня узнала о ее трагическом завершении. Роза всплеснула руками и опустилась на этническую табуретку, обтянутую кожей зебры. Скорее всего, не настоящей. «Боже мой!» — воскликнула она. «Как же так?» «Действительно ужасно!» — охотно согласилась Лола. «Как же так?» — продолжала Роза, не обратив внимания на эту реплику. «Я специально для вас приберегла такой замечательный вариант, а вы отдали его случайной знакомой, даже вообще незнакомой, а первой попавшейся девице с Невского. А если бы она оказалась аферисткой, как бы я потом оправдалась?» «Роза Тиграновна!» — Лола повысила голос. «Подумайте, что вы говорите? Ведь он ее убил! А если бы я к нему подошла, очень может быть, что он убил бы меня!» «Ой!» Роза заметно побледнела. «Я об этом как-то не подумала. Но, Олечка, этого просто не может быть! Это очень, очень приличный молодой человек!» «Ну уж и молодой!» — фыркнула Лола. «Да ему никак не меньше 40. «А что же это, старик, что ли?» — проговорила Роза Тиграновна обиженно. 40 лет, деточка, это даже для женщины замечательный возраст, а мужчина в 40 — это просто мальчишка!» «И потом, вы же мне сами сказали, что он противный». «Ну, противный. Это еще не преступление?» — замялась Роза. «И потом у него есть свои достоинства. Вот-вот». Это Алена тоже сказала. «Главное, что он богатый, а все остальное можно перетерпеть». «Умная девушка», — вставила Роза Тиграновна. «И где она сейчас, эта умная девушка?» «В морге. И похороны в субботу». «Нет, Эдик никак не может быть к этому причастен», — убежденно проговорила Роза Тиграновна. «Как хотите, Олечка, но он из очень приличной семьи». «Граф Дракула тоже был из приличной семьи», — негромко проворчала Лола. «А что мой второй вариант? Не проявлялся?» — оживилась Роза Тиграновна. «Какой еще вариант?» — Лола выпучила глаза. «Не хочу больше слышать ни про какие ваши варианты. Это же просто уму непостижимо. Лучше на всю жизнь остаться в девках, чем попасть в лапы серийному убийце». «Вы потому так говорите, что пока еще молоды и красивы, и не потеряли надежды», — возразила Роза. «Поглядела бы я на вас лет эдак через 30». «Не увидите», — всерьез разозлилась Лола. «Не доживете». «Точно», — грустно согласилась Роза Тиграновна. «А жаль, некому будет сказать вам, что я права». Лоле стало стыдно за свое хамство, и от этого она еще больше разозлилась. Она возвращалась домой в самых растрепанных чувствах и уже вошла в собственный подъезд, когда из сумочки донеслись жизнерадостные звуки мелодии из фильма «Розовая пантера». Это подал голос мобильный телефон. Лола, чертыхаясь, вытащила мобильник, при этом выронила на ступеньки любимую помаду и ключи от квартиры. Поэтому в ее голосе прозвучало плохо скрытое раздражение. «Слушаю». «Я понимаю, что вы недовольны», — проговорил смутно знакомый мужской голос. «Да, я действительно виноват. Но у меня неожиданно возникло неотложное дело, а дозвониться до вас я не смог». «Кто это?» — все с тем же раздражением осведомилась Лола. «Как, вы меня не узнали?» Ее собеседник был заметно удивлен. Должно быть, в его голове совершенно не укладывался тот факт, что кто-то может не узнать его по голосу. «Это Эдуард». «Кто?» Лола едва не выронила телефон и вынуждена была схватиться за перила, чтобы устоять на ногах. «Кто?» «Эдуард», — обиженно повторил мужчина. «Мы с вами разговаривали на днях, договаривались о встрече, но мне пришлось срочно уехать, и я не смог прийти, а ваш телефон не отвечал». «Вот как!» — протянула Лола. В голове ее калейдоскопом сменялись мысли. «Он делает вид, что не был в кафе, чтобы обеспечить себе алиби. Значит, это точно он убил Алену. Но ведь она назвалась моим именем. Значит, он думает, что убил меня. Почему же тогда он мне звонит? Чтобы проверить, жива ли я? Но как я могу быть жива, если он меня убил собственными руками? То есть не меня, а Алену. Но он-то думает, что меня...» «Вы молчите. Вы сердитесь», — проговорил Эдуард. «Давайте назначим еще одну встречу. Я постараюсь оправдаться. Так уж и быть, я приглашаю вас на 5-часовой чай в Асторию». Раньше Лола с удовольствием приняла бы такое предложение, но только не после того, что узнала сегодня. «Нет», — выпалила она, едва не выронив телефон, — «ни в коем случае». «Вы не любите чай?» — удивленно произнес мужчина. «Ну, тогда, может быть...» В это время на лестнице послышалось громкое пыхтение и еще какие-то странные звуки. Казалось, что на Лолу надвигается что-то большое и мягкое. Она отстранила телефон от уха и подняла глаза. Из-за поворота лестницы выкатилось настоящее чудовище. Это была огромная темно-серая собака с широченной, словно ухмыляющейся пастью, усеянной складками, как старый кожаный саквояж. Собака тяжело дышала и облизывалась. Увидев Лолу, она заметно оживилась и прибавила шагу, явно намереваясь сожрать случайно подвернувшуюся девушку. Лола ойкнула, попятилась, выронила телефон и едва не свалилась с лестницы. «Не бойтесь», — послышался сверху приятный мужской голос. «Он просто хочет с вами познакомиться. Лесли еще щенок, и он не научился прилично себя вести. Каждого встречного должен непременно облизать». Действительно, темно-серое чудовище налетело на Лолу, едва не свалив ее с ног, и облизало огромным малиновым языком. «Лесли, как ты себя ведешь?» — проговорил тот же мужской голос, и из-за поворота лестницы выбежал очень привлекательный мужчина в черных джинсах и голубом свитере. «Прекрати сейчас же! Девушка незнакомая, она может испугаться!» «Да нет, что вы! Ничего страшного!» Лола вымученно улыбнулась и попыталась вытереть платочком облизанные чудовищем щеки. «Что вы, он такой симпатичный! Вы говорите, он еще щенок? Так что, он будет еще больше?» «Конечно», — с гордостью проговорил хозяин огромного пса. «Он будет расти еще целый год. Видели бы вы его родителей. Между прочим, они чемпионы породы». «Ой!» Лола представила, что Лесли станет еще больше, и ей сделалось действительно страшно. Она бочком протиснулась мимо новых знакомых и юркнула в свою квартиру. Здесь она на секунду задержалась перед зеркалом и по привычке бросила взгляд на свое отражение. Она ожидала увидеть приблизительно то же, что утром: припухлости на лбу и на щеках, остаточное раздражение кожи, и уже хотела горестно вздохнуть от жалости к самой себе. Но из зеркала на нее глядело свежее и чистое лицо с чудесной розовой кожей. Лола решила, что в коридоре просто темновато, и устремилась в свою комнату. Устроившись перед туалетным столиком, она включила яркую подсветку, направив ее прямо на свое лицо, и придирчиво исследовала отражение. Зрение ее не обмануло. Все последствия неудачной маски бесследно исчезли, словно по мановению волшебной палочки. Наоборот, она никогда не видела свое лицо таким свежим и гладким. Кожа просто светилась и благоухала. «Вот это да!» — радостно воскликнула Лола. «Интересно, что это так замечательно подействовало на мою кожу?» И тут она вспомнила, как ее лицо облизал соседский пес. Именно там, где прошелся его огромный розовый язык, кожа стала особенно свежей и благоухающей. «Интересно», — задумчиво проговорила Лола, продолжая любоваться своим лицом. «Любые собаки обладают таким удивительным свойством, или этот Лесли какой-то особенный?» Тут же она вспомнила, что Пуи за последние 2 дня не только не лизнул ее ни разу, но и вообще всячески избегал. А мог бы помочь, но возможно, что только язык Лесли благотворно действует на женскую кожу, или язык собак одной с ним породы. Кстати, Лола даже не выяснила, что это за порода, то ли мастина неаполитана, то ли бордосский дог, то ли какая-нибудь более редкая. Что ж, надо будет поближе познакомиться с этим щеночком, а заодно уж и с его симпатичным хозяином. Она с сожалением вспомнила, что не выяснила не только породу Лесли, но и имя соседа. «Да, вот если бы вариант Розы Тиграновны был таким привлекательным!» Подумав про Эдуарда, она вспомнила, чем закончилась их встреча, и снова расстроилась. И в это время снова зазвонил ее телефон. Лола машинально поднесла аппарат к уху. «Здравствуйте», — произнес довольно приятный баритон. «Ваш телефон дала мне Роза Тиграновна». «Ой!» — вскрикнула Лола. Мужчина по-своему истолковал ее реакцию и извиняющимся тоном проговорил. «Да, я понимаю, вы могли обидеться, поскольку я не позвонил вам сразу. Но дело в том, что я был очень занят и не знал точно, когда освобожусь. То есть я уезжал из страны и не знал, когда точно вернусь. Но как только закончил свои дела, я тут же вам позвонил». «Выходит, это вариант номер два», — подумала Лола. «Тот, который не такой богатый, но зато и не такой противный. Ну что ж, голос действительно звучит довольно приятно. Хотя это, конечно, еще ничего не значит. Меня зовут Анатолий», — представился мужчина. «Если вы не против, мы могли бы встретиться прямо сегодня в каком-нибудь ресторане на ваш выбор. Какую кухню вы предпочитаете? Французскую, итальянскую, японскую?» «О, нет!» — воскликнула Лола, снова вспомнив встречу с Эдуардом. «Сегодня я никак не могу». «Ну, может быть, тогда завтра?» «Может быть», — уклончиво ответила Лола. «Я вам сама позвоню. Ваш телефон у меня определился». Она отключила мобильник и уставилась на собственное отражение, словно ждала от него умного совета. Отражение, однако, хранило молчание и посоветовать ничего не могло. Тогда Лола подумала, что ей немедленно нужно посоветоваться с Пуи. Ее любимый песик редко давал хозяйке ценные советы, но он так преданно смотрел на нее своими круглыми, выразительными глазками, что у Лолы тут же возникала какая-нибудь толковая идея. Тут она вспомнила, что Пуи не встретил ее в дверях квартиры, как он делал это каждый день, и вообще до сих пор не показался ей на глаза. Это было просто удивительно. Чем это он так занят, что не заметил возвращения хозяйки? «Пуи, детка, иди ко мне!» — воскликнула Лола ласково. Пуи не показался на глаза. Более того, он даже не отозвался на призыв хозяйки, даже не подал голос. «Пуи, паршивец, ты где прячешься?» — крикнула Лола уже строго и выглянула в коридор. Пуи не было видно. Более того, не было видно и Лёни, только попугай Перришон вылетел из кухни, уселся на вешалку и хрипло выкрикнул, распушив перья. «Привет, привет! Маркиз отчалил!» «Да вижу, что отчалил», — машинально отозвалась Лола. «В конце концов, это его дело. Но ребенка-то зачем с собой брать?» «В чем сила, брат?» — заорал попугай, услышав знакомое слово. «Орешков! Переньки орешков!» Пуи нашелся на балконе. Он спокойно спал в своей корзинке на розовой шелковой подушке. Очевидно, заботливый маркиз перед уходом вынес корзинку на балкон, чтобы песик подышал свежим воздухом. «Мой дорогой!» — умилилась Лола и пощекотала песика за животик. Он с неудовольствием потянулся и высунул голову из корзинки. Попугай и тут успел. Он уже сидел на перилах и с интересом посматривал вниз. Лола испугалась, что попугай улетит, ведь в свое время он улетел от кого-то из жильцов и поселился у них в квартире только потому, что Лола, уходя из дома, оставила открытой форточку. На дворе тогда стоял лютый февральский мороз и метель. Как только Перришон не схватил воспаление легких. А вот теперь, хоть и не жарко, но все же лето, и вдруг Перришону захочется полетать, и он не вернется. «Перенька», — ласково сказала Лола. «Пойдем домой». Попугай склонил голову на бок и поглядел с подозрением. Лола подошла ближе и попыталась посадить птицу себе на плечо. У Лени это получалось легко. Теперь же Перришон встрепенулся, захлопал крыльями и отошел по перилам подальше от Лолы. «Ну что такое?» Лола попыталась дотянуться до упрямой птицы, но Перришон легонько тюкнул ее клювом. Было больно. Лола вспомнила, что там, на своей исторической родине, попугаи питаются плодами с тропических деревьев и, наверное, даже могут клювом расколоть спелый кокос. Она задумалась, что крепче, кокос или ее голова. Выходило, что голова. Но, с другой стороны, кокосов много, а голова у Лолы одна, и если сердитый попугай долбанет по ней клювом, то Лоле мало не покажется». «Ну и пожалуйста», — сказала Лола. «Хочешь лететь? Улетай. Скатертью дорога». Пожалуй, это была не самая подходящая к случаю поговорка, но Лоле было не до того, чтобы выбирать выражение. Она ушла с балкона, нарочно громко топая, но тут же вернулась, чтобы подглядеть, как поведет себя блудный попугай. Если он и вправду улетит, Ленька ей никогда этого не простит, потому что хоть раньше и были у них с Перрешоном трения, и больше всего на свете Леня обожает своего кота, но Перрешону тоже уделяет много внимания, учит новым словам, в основном иностранным, и часто выпускает из клетки, чтобы не было гиподинамии. Перрешон топтался на перилах и с интересом смотрел вниз, во двор. Лола решила, что момент настал. Но как только дверь балкона скрипнула, Перрешон захлопал крыльями и перелетел на соседний балкон. Лола схватилась за сердце и понеслась к соседке, которая, к счастью, оказалась дома. Соседка Маргарита Степановна посвятила свою жизнь двум существам – своему мужу Вове и его хомяку Персику. Хомяк был ангорский, очень пушистый и страшно балованный. Вова души в нем не чаял, потому что хомяк заменял ему всех друзей и родственников, кроме жены. Лола подозревала, что если бы хомяк сам мог чистить свою клетку и покупать себе свежие овощи и высококалорийный корм, то жена Вове тоже не понадобилась бы. Но про это следовало помалкивать, особенно сейчас. Увидев в глазок Лолу, соседка открыла сразу. Отодвинув ее в сторону, что, надо сказать, было делом нелегким, Лола устремилась на балкон. Перрешон восседал на жардиньерке и прекрасно смотрелся рядом с темно-розовой геранью. Клетка с хомяком стояла тут же. Как видно, Персику тоже было необходимо дышать свежим воздухом. «Боже мой!» — Маргарита прижала руки к весьма впечатляющему бюсту. «Немедленно уберите вашу птицу. Персик может испугаться. А ему вредно волноваться, он и так нервный. Он может от стресса потерять аппетит». «Не переживайте, Маргарита Степановна», — откликнулась Лола. «Это все же попугай, а не степной орел, и даже не птеродактиль. Ничего вашему персику не сделается». «Перенький орешков!» — умильно проворковал попугай. Лола едва не хлопнула себя по лбу. Чем с воплями носиться по лестничной площадке, нужно было сразу же подманить пернатого негодяя орехами. «Есть у вас фисташки?» — спросила она. «Не знаю. Может, его устроит сухой корм для персика?» — неуверенно предложила Маргарита Степановна. «Несите». Увидев в руке хозяйки знакомый пакетик, персик в клетке очень оживился. Но напрасно, потому что лакомство пронесли мимо. Видимо, с аппетитом у хомяка все было в полном порядке. Лола выхватила из рук соседки пакетик и заворковала не хуже Перрешона. «Орешки! Орешки!» Попугай склонил голову на бок и уставился на Лолу хитрым, подозрительным глазом. «Иди сюда, моя птичка!» — надрывалась Лола. Попугай сделал несколько неуверенных шажочков. На жардиньерке было мало места. Там ведь кроме попугая стоял еще горшок с геранью. Попугай вытянул клюв, Лола насыпала корм на ладонь и протянула ему. Перрешон клюнул. Лола прыгнула вперед, схватив его за лапы. Попугай захлопал крыльями и заполошно заорал, спихнув вниз горшок с геранью, который, в свою очередь, ударил по клетке с хомяком, отчего открылся замок и распахнулась дверца. Персик быстро оправился от потрясения и выскочил на свободу. Лола, лежа на полу, крепко держала попугая за лапы, а он обзывал ее разными неприличными словами. «Персик!» — Маргарита Степановна закатила глаза. «Куда же ты?» «Ничего ему не будет, он с балкона не улетит», — успокоила соседку Лола и тут же пригрозила попугаю. «Шею сверну». В ответ наглая птица больно клюнула ее в плечо. С трудом поднявшись, Лола проковыляла по гостиной и захлопнула балконную дверь. Попугай вырвался и уселся на спинку дивана, наблюдая за хомяком, который увлеченно подбирал с пола рассыпанный корм. Лола поглядела на попугая и поняла, что больше он в руки не дастся. «Раскрываем все двери», — скомандовала она, подбирая с пола зазевавшегося персика, — «и гоним его шваброй». Маргарита Степановна, которой надоели незваные гости, с энтузиазмом согласилась. Она махала шваброй и одновременно стучала ложкой в пустую кастрюлю. Охота на попугая шла по всем правилам. Перрешон взмахнул крыльями и полетел в прихожую, а оттуда на лестницу. Но когда Лола уже праздновала победу, нахальная птица свернула вниз. «Только не это!» — простонала Лола, зная, что у консьержки, как всегда, настежь распахнута дверь подъезда, и Перрешон вылетит во двор, а там его вовек не поймать. Из двери ее квартиры выглядывал любопытный нос Пу-И. Кот Аскольд, как всегда, оставался в стороне от шумных происшествий. Больше всего на свете он ценил покой. Маргарита Степановна прижала к груди своего хомяка, и больше ее ничего не волновало.